Волшебные девы. Всю ночь бушевала непогода. Ветер разметал стога в полях и сломал старую осину, которую, упав на дорогу, сотворила внушительную запруду. Да так, что ни обойти, ни объехать. К заутренне дождь малость поутих, и пастух все стал ходить по дворам и собирать коров на выпас. Выскочив на крыльцо, Иванка надеялся достать пастуха и расспросить у него про деда Ведослава. Не захворал ли дед? У него завсегда в такой ненастье ноги крутила хвороба старческая. Может, подсобить чем? Токмо сколь не силился малец, сколь не тянул шею, а кроме трели пастушьи дудки, до свиста кнута ничего и не увидал. После полудня во всех деревенских домах засобирались ребятишки к старцу. Сказ про дев волшебных слушать. Не пущают мамки-батьки на двор. Добро ли дело такая сырость? Все живое норовит под крышу какую или в нору спрятаться, а они со двора бегут. Куды тебя несет? Да еще малую с собой прихватила. Глянь, на дворе льет беспроглядно! Закричала Аринкина матушка, схватив ее за подол сарафанчика. Пусти, маму! Дед Ведослав про бабнит сказывать будет. «Все быть обещались! А я что ж, хуже?» – голосила Аринка, вытягивая подол. «Полушалку накинь, оглашенная! Да смотри там, не балуй!» Хозяйка погрозила девчушкам пальцем. Смял в руках шапку Иванка и потихоньку выскользнул из хаты. Бабуля спит на печи, что ее зря тревожить? Далее всех мальцу добираться до сказителя. На другом конце деревни его изба. Добежал Иванка до запруды и растерялся. Как через нее перебраться? Брод? Вдруг из-под придорожного лопуха выпрыгнула лягушка. Да прям под ноги мальцу. «Фу ты, нечисть какая!» – испужала. Вскрикнул Иванка и отскочил в сторону. «Оробел, добрый молодец!» – услыхал паренек ласковый девичий голос. Нисколечки не оробел. Неужто лягушка может человечьим голосом молвить? Малец присел на корточки и ткнул лягушку пальцем. Лягушки лишь квакают, заливисто засмеялась девица. Обернулся Иванка, а за спиной красавица стоит, да такая пригожая, каких он и не видывал. Белокурые волосы в косы прибраны, сарафан изумрудный, по подолу речным жемчугом расшитый. В ушах серьги с дорогими каменьями, а на поясочке мешочек привязан с вышивкой непонятной. Смотрит она на мальца своими серебряными очами и не моргнет. Замер Иванка, ни с места сойти не может, ни пальцем шевельнуть. Будто сила какая окутала и держит. Токмо мягкая да ласковая та сила, потому и не боязно вовсе. «Может, подсобить чем, добрый молодец?» – улыбнулась девица. А улыбка ее такая лучистая, словно солнышко пригрело. «Негоже таким красавицам руки марать! Сам справлюсь!» – сердито ответил малец. Моргнула дева, и возвернулись силы к Иванку. Смотрит он на запруду, а что поделать, не ведает. Ничего в голову не идет. Ты бы камень-то у лопуха прибрал бы в сторонку, да и побежала бы твоя запруда быстрой реченькой в придорожную канаву. Так и перебрался бы, услышал он голосок позади. Благодарствую за научение. Обернулся Иванка, а девица и след простыл. Как так? Куда же она могла подеваться? Не птицей же в небеса вспорхнула. Огляделся он а на ветке дикой яблоньки взаправду птица дивная сидит. Такие в наших краях не водятся, то ли сойка, то ли горлица. Оперение у нее чудное, грудка лазурно-синяя, а хвост с крыльями сизый, с малахитовыми отливами. Чудеса! Отворил малец тяжелую дверь в светелку к Ведославу, а там полно ребятни. Кто на лавке, кто на печи, кто на полу сидит. Сам сказитель восседал на массивном старинном сундуке. Поведаю я вам сегодня сказ про волшебных дев, коих обавницами величали. Не в любой год могла родиться обавница, а токмо когда звезды на небесах сходились замысловатым узором, да земля мерцана была видна в вечерних сумерках. В то время прилетала на землю-матушку на своей небесной ладье богиня Лада и одаривала рожениц славянских, кои девочек ожидали, подарком дорогим. Народиться обавница могла в любом роду, но более всего их было средь дарьев. Среброглазые красавицы с малых годков чуяли свою силу, а уже как подрастали, такие чудеса творили. Посылает матушка девчушку-обавницу в лес по ягоды грибы, а та через часок-другой возвертается с полной корзинкой. Как управилась так скоро? А она, гляди-ка, распустит свои длинные волосы, поворожит, пошепчет, тряхнет головой, глянет на лес эль поля своим серебряным взором и враз скажет, где какая ягода зреет, а где грибов боль всего. В другой раз повадилась лисица в курятник ходить, да кур таскать. Так девчушка-обавница вмиг отвадила воровку наговором сторожевым. И не токмо свой курятник, всю деревню под защиту поставила. Во как! А уж как в расцвет обавницы входили, так ведали и умели то, что другим не под силу. С природными духами лесов и полей, рек и озер, огня и ветра молвить могли. Ежели засуха случалась в какой год, так обава дожди призывала. Коли сырость извела, так с ветром молвить бралась ворожея. И он вмиг все тучи по небу разгонял. Лешие да русалки побаивались обавниц, стороной держались, да и не баловали лишний раз. Токмо волшебными девами не за те веданья их прозвали, а за тайное умение оборачиваться. Обавницы умели обернуться любой птицей, рыбой или зверем. Язык любой животины понимали, да и молвили на нем. Красотой обладали девы-обавницы божественной. Зачаровывал взгляд серебряных глаз, да так, что самые сильные да ловкие молодцы с места сдвинуться не могли. Руки-ноги не слушались, язык к небу присыхал. В самую душу глядела такая дева, все про человека знать могла. Для мужей из любых родов взять в жены обавницу почитали великой честью. Весь род покрывала она своей защитой и любовью, хранила и оберегала. Сила такого рода росла и крепла. А для мужчины желанного ткала красавица прекрасное будущее мыслями радужными да грезами дивными. Да токмо не так просто было заполучить такую ворожею в свою семью, потому как мужа себе обавница выбирала сама. Ежели не сыскивался добрый молодец в своем роде, так искала в других. Но бывало и так, что никто по сердцу да по уму ей не пришелся. Гнала от себя грусть-тоску обава, да и в дорогу дальнюю собиралась. А как пожалует на землю матушку вновь богиня Лада, так она с ней летела в другие светлые миры искать своего суженого. Так-то! Слыхал я про одну деву-обавницу такой сказ. Молоденькой вовсе была та ворожея, 16 годков от роду. Только-только в силу свою чародейную входить стала. Да в том селении, где жила она, стали твориться напасти разные. То корова с водопоя пропадет, то коза. Наперво думали, что зверь лесной утащил или лишак балует. А после вся рыба в речке извелась, да в одну ночь. Посудили, порядили селяне, ничего не надумали. А уже поутру увидали рыбаки свои ладьи да лодки разбитыми. Боли ждать не стали, кабавницы пожаловали. Наперед все сомневались в ее ворожейной силе. Молода еще. Да токмо никуда не денешься. Одна она, обава, почитай на сотню верст. Разъяснили ей, что да как. Нахмурилась дева, задумалась, но обещалась помочь. Наперво запретила мужам обережные дозоры ставить, а жонкам и ребятишкам со двора отлучаться с вечерней до утренней зорьки. Смекнула ворожея, что зверь сумеречный разбойничает. А вот какой! Как изловить его? Как стало солнышко клониться к горизонту, отправилась обавница к реке. Ноги босы, коса расплетена, в руках кусочек сети рыбацкой. Да такой ветхий да хлипкий! Что ей изловишь? Разве что ребятишкам отдать для забавы. Притаилась ворожея в прибрежных травах, поджидать стала. Чуть только распустил свои кудри туман, тут и забурлила в речке вода, замутилась, кругами да водоворотами пошла. Гуляет по речному дну зверь невиданный, а на берег не идет, человека чует. Ударилась оземь обавница и обернулась жеребенком несмышленым. Бегает он вдоль бережка и зверя приманивает. Закрутились воды речные, зашумели, и выполз на берег змей водяной. Да такой огромный, что коня пополам перекусит. Огляделся змей и прямиком к жеребенку направился. Вот-вот проглотит. А обава проворно вновь девой обернулась, да и в глаза змею глянула. Обмер он и не шелохнется. Изловчилась ворожея, да сеть рыбацкую над змеем раскинула. А как коснулась сеть кожи змеиной, так каменной стала. Изловила обавница змея в клетку каменную, а после пытать стала. Кто таков? Зачем пожаловал? По что бесчинствует? Извивался змей как мог, крутился, да все силился из-под каменной сети выбраться. Да куда там? Не сладить ему с обавой и ворожбой ее. Сдался змей водяной и поведал о том, что ищет он для себя и семейства своего змеиного места теплые да сытные. Приглянулись ему здешние реки полноводные да поля просторные. И ежели б не она, то привел бы сюда змей в эту реку все свое семейство. Разъярилась обавница да так, что каменная сеть на змея накинутая стала от ее ярости жаром пылать. Того и гляди, сгорит разбойник. Заметался змей под сетью, пощады запросил. Отступила ворожея, остудила свою ярость, да и приказала змею навеки вечные убраться с тех мест, где поселились роды расы великой. Но наперед прислать дань в оплату за свои бесчинства, нагнать рыбы в реку оскудевшую, да сыскать на земле матушки и расселить во всех реках да озерах такую животину, какая служить будет всем змеям, вечным напоминанием об обещании. А коли нарушит он ее приказ, грозит ему и всему его выводку клять обавы. За 3 дня иссохнут все водяные змеи и обернутся веревками пеньковыми. Напужался речной разбойник и обещался приказ молодой обавы исполнить в точности. Отпустила ворожея змея водного, и на утренней зорьке возвернулась в селение. Житье-бытье пошло на лад. Ладьи починили, рыба возвернулась, а молодая обавница снискала уважение промеж родов расы великой. А реки да озера заселились чудной животиной. Лягушкой кличут. На последних словах сказителя ребятишки прыснули от смеха. «Вот так чудная животина!» «Просто квакша!» – хохотала Аринка. «Неужто и взаправду все так было?» «Может, было. А может, и придумал народ, дабы лягушку прославить. Потому как нипочем не станет квакша в грязном месте жить. Больно привередливо!» ответствовал дед Ведослав. «Дедушка, а нынче обавницы бывают?» – спросил Иванка, стараясь не отрывать взгляда от глаз старца. Сказитель задумался, покряхтел малость. «Никогда не знаешь, где встретишь обавницу. Сами волшебные девы решают, кому показаться, а от кого сторониться. Ежели уж явилась тебе обавница во всей красе, то неспроста это, неспроста. Понадобился ты ей». Когда разбредались, деревенские ребятишки по хатам уже распогодилось. Солнышко высушило и листву, и траву, и проселочную дорогу. Иванка добрел до знакомой запруды, от которой осталась лишь небольшая лужица, и снова увидал знакомую уже ему лягушку. «Скажи, Квакша, зачем это я обавнице понадобился?»